Глава 16. Совершенно не по-зимнему, на нескрепленную морозцем землю вновь полили дожди. Сельские дороги размокли, и теперь то там, то тут было слышно рычание увязших в бурую чачу колес. Привезенные материалы лежали грудой под полиэтиленом и занимали и без того захламленный сарай. Отправить их в дело пока не представлялось возможным. Да и работы свалилось немало по проекту. В эти дождливые дни он почти не бывал у старика, просиживая круглыми сутками за ноутбуком, установив стол напротив окна, которое занавешивал поток воды по стеклу. Даже в магазин у станции он заглянул всего один раз, когда действительно у него закончилась часть продуктов. Но в этот день дежурила полноватая улыбчивая женщина, которая неспешно пробила ему покупки и немного посетовала на погоду. Из магазина он вышел, испытывая некоторое облегчение. Зашагал по грязи в сапогах, которыми обзавелся, привыкнув к жизни в поселке. Он загружал продукты, сопротивляясь натиску дождя, когда перед самой машиной остановился старенький велосипед. «Добрый день!» Она опять была в этом смешном пластиковом плаще, без сомнения купленном в этом же магазине на втором этаже. Там же, где продавали мелкий дачный инструмент и семена. Пришлось все же открыть зонтик. Мокнуть не хотелось. Чувствовалась неловкость и скованность, взявшаяся из ниоткуда. «Как прошла ваша встреча с покупателем?» Наконец нашелся он. «Да», — она кивнула, как будто он задал ей закрытый вопрос. «Договорились». «Поздравляю», — искренне сказал он, перехватывая зонт поудобнее. «Это ваша первая продажа?» «Нет», — споткнулась она на слове. «Но первая полноценная картина». «Не понял, как это полноценная?» Она поправила капюшон, капли стекали ей на нос. «Было немного так, декоративных, еще портреты на заказ как-то. Но чтобы действительно мою картину купили, да, впервые». «Для такого счастливого события вы выглядите не слишком радостно». Она усмехнулась и заметила, что для художника расстаться со своей картиной и радостно, и тягостно одновременно, как матери отпустить ребенка во взрослую жизнь. «Но вы и не художник, и не мать», — добавила она, — «не знаю, с чем еще сравнить». «Это правда. Не могу сказать, что испытываю подобное после сдачи проекта. Обычно это облегчение. Но, думаю, основную идею я уловил. Да, не буду держать вас под дождем». Она кивнула и двинулась к магазину. В этот момент он вдруг окликнул ее и спросил, хотела бы она как-нибудь попить у него кофе, раз уж он пил у нее чай. Отдаленный, но настойчивый грохот ворвался в его сон. Долго не получалось сообразить и соотнести звуки и окружающее пространство. В комнате был полумрак, но неясно, утренний или вечерний. Лежал он на незастеленной кровати, прикорнув ли ненадолго или забыв постелить. Но могло ли быть так, что за столько лет регулярного действия оно вдруг покинуло его память? Нет, склероз работает не так. Сесть получилось медленным вползанием в позу, используя вначале локти, потом ладони. Звуки как будто были со двора. Нет, так не пойдет. Вы подумайте. Если в поселке на зиму половина домов пустеет, так значит и мародерствовать можно? Ну, я покажу этой шпане. Негодование наполнило силой старые конечности. Старик прошаркал по коридору, ухватил по дороге покрепче швабру, готовясь от души накостылять тем, кто бы там ни был. Он понимал, что оказаться там могут не парочка пьяных подростков, а вполне крепкие ребята, которые шумом гоняют на мопедах, соревнуясь, у кого железный ишак пропердит громче, и думают, что им все позволено. Нет, надоело. Если ты старый, что ж теперь, стерпеть? Он и в молодости спуска таким не давал, и теперь не собирался. «Потише!» – часто говорила ему жена, и злость немного снимала. Но теперь эти негодяи шебуршали прямо у него на участке, как стервятники, как крысы, как... Он застыл посреди двора с занесенным древком в руке. Этот самый чудо-строитель, зарабатывавший конструированием домов на экране, стоял с молотком в руках напротив груды штакетника, деревянной поверхностью поглощавшего последние лучи по-зимнему рано заходящего солнца. «Что ты тут учудил?» «Да вот забор починить вам решил». «А швабры зачем?» «Подмести вот решил». Наверное, идея прийти без предупреждения вечером чинить забор была не самой удачной. Стоило ему начать работу, как из дома выскочил всклокоченный старик с грозным видом потрясающей шваброй. Пожалуй, таким бодрым он его еще ни разу не видел. Глаза разгорелись неожиданным боевым блеском. Поступь в домашних тапочках была хоть и не рыцарской, но не запинающейся. И подрагивающая древко швабры можно было списать не на тремор, а на пламенное негодование. Интересно, за кого он его принял? За грабителя? Оказалось, старик прилег вздремнуть днем и с просонок толком не понял происходящего. Ему потребовалось время, чтобы остыть и сменить ворчание, скрывавшее смущение от ситуации, на снисходительное молчание. Разумеется, поначалу идея с забором ему не понравилась. Он все сам, да и зачем, ведь он уже все починил. Но то, что часть планок держалась на одном честном слове, было видно даже упрямому старику. И в конце концов он махнул рукой и пошел открывать сарай. До темноты успели немного. Больше обозначили план работ и пришли к соглашению, что он будет приходить в свободное время заниматься ограждением участка от внешнего мира, но только при непосредственном содействии старика. Договор скрепили чашкой хорошо заваренного чая, под это дело хозяин достал из старых запасов сушеный тимьян и пачкой пряников. Сам уж давно не добавлял трав в чай. Но хорошо получается. Уже забыл этот вкус. Да, приятный. Моя бывшая жена тоже любила травяные чаи делать. Но у нее какие-то невкусные были. Потому что знать надо. Моя, да, покойная супруга знала. Сама сушила. А южные покупала. В посад за ними ездила. Забавно, он в посад говорит. Не в Загорск? Какой Загорск-то? Ты тут горы видел? Все эти переименования бестолковые. Церковь, не церковь. Что за дело, если это история места? А верить или не верить? Дело личное. Согласен. Мне тоже больше Сергиев Посад нравится. Да, к Загорску тут просто народ привык. Вот и говорит так. Но теперь модно стало со свечками скакать. А вы верующий? Жена была верующая, а я не знаю. Когда спина сильно болит, то, пожалуй, да. Улыбается, что ли? Невиданное дело. Я вот на днях общался на эту тему с нашей общей знакомой. Ну, с художницей. А, часто видитесь, значит? Ну, не то чтобы, но ведь в одном поселке живем. Просто в город подвозил. Ну да, ну да. Да просто увидел, что она на остановке с тяжелым грузом идет. Чего смеетесь? Смехается. Вот ведь правда, случайно ж получилось. Не искал я эти встречи намеренно. И что, помог художнице? Помог. Чего замолчал, разведенный мужик? А смущаешься, как пацан. Че тебе не так? Ее работа? Или ее занятие живописью. А чего засобирался? Как меня про сына спрашивать, так ничего? Да при чем тут ее работа? Или что-то еще с ней связанное? Что он прицепился? Я вообще ничего с ней не планировал. Да с чего бы мне? Теперь уже нельзя упоминать женщин в разговоре? Да упоминай на здоровье. Хоть целый ткацкий комбинат упоминай. Но ведь ты все время про одну говоришь. Невыносимый старик.